когда я додумаюсь». И она сказала: «Анаграмма, простейшая анаграмма». «Вот оно что!» — выдавил я из себя. «Я не силен в головоломках, где надо разгадывать буквы алфавита. Иероглиф ее имени читается как «Йоне», да?» «Видимо, да». Она воспользовалась девичьей фамилией. «Йоне Кудо». «Если поменять порядок букв, то получится Йокуендо». Я посмотрел и другие сборники. Это имя встречается только в 4-м и 5-м, то есть 85-й и 86-й годы, как написано на обложках. Полиции придется нелегко. Тут и псевдоним, и старик, который не собирается оказывать власти никакого содействия. Наверняка у Юкано была записная книжка, но он ни за что не станет ее показывать. «Согласен», — ответил я, читая стихи Юко. «Я в танко плохо разбираюсь. Скажи, если найдешь что-нибудь». «В большинстве своем это лирические описания улиц Нью-Йорка». В каждом из сборников было по 20 стихотворений с простыми названиями. Цикл «Пятая авеню», цикл «Шестая авеню». «Столбами огня в день кипящего масла стоят небоскребы, и ни одного на небе пристанища не найти. Улица в сумерках, куски мяса шагают толпами. Вот их остановил сигнал светофора мякотью рассеченного красного фрукта». Я начал негромко читать первые танка из цикла «Пятая авеню» и только попросила: «Объясни, в чем смысл?» «Что тут объяснять? Это не такие сложные стихи. В первом «День кипящего масла» означает солнце в разгар лета, которое светит так сочно и густо, будто пролили масло. Впечатление о городском пейзаже. В лучах этого солнца небоскребы кажутся огненными столбами, а на небе пристанище не найти. Значит, нет способов убежать от этой нестерпимой жары. И мир, переполненный страданиями, который символизирует этот жаркий день, не меняется, и изменить его невозможно. Чувствуются нотки отчаяния, но это мое личное мнение. Куски мяса во втором танке — это прохожие. Красный светофор Нью-Йорка, остановивший прохожих разных рас и национальностей, кажется ей гранатом с обнаженной мякотью. Вот о чем она пишет. Некоторое время спустя только сказала: «Мне было лет 13-14. Мама в то время счастливой не выглядела. Наверное, стихи об этом?» «Может быть». «Но почему надо было похищать эти стихи у меня из квартиры? В чем причина?» «Действительно. Ничего другого я сказать не мог». Току замолчала. Я читал стихи Юко. Закончив, я вернулся в начало и стал смотреть на одну танка, не отрываясь. Машина свернула с шоссе Даити-Кейхин на улицу Яманоте. Остановилась перед светофором на перекрестке около станции Одзаки. «Выйду здесь», — сказал я и открыл дверь. «Посередине дороги». Только посмотрела на меня. «Куда это ты собрался?» «Вспомнил об одном дельце. Я тебе позвоню». В спину полетели ее ругательства. Кажется, она орала «идиот». Но какие слова последовали дальше, я уже не смог разобрать. Зажегся зеленый, и машины, стоявшие позади нее, загудели. Внезапно «Мерседес», как безумный, сорвался с места и с дикой скоростью исчез из поля зрения. Я вошел в телефонную будку неподалеку от станции, вставил карточку, набрал номер. «Редакция журнала «Сан», — услышал я после первого гудка. День сдачи номера прошел, сегодня выходной».